Это не приличествовало его званию и воспитанию, но граф не мог ничего с собой поделать. Милета успокаивала его, а сама прикусывала губу, чтобы не расплакаться. «Я знаю», — сказал он, вытирая слезы, — «что с тобой приехал русский. Русские наши спасители и единоверцы, но...» Граф вздохнул и посуровил лицом. «И среди них бывают всякие, кто он, какого звания, рода. Успокойся, отец, успокойся. Он хороший человек и, наверное, скоро уедет домой. Я не знаю такого сословия. Хорошие люди». Он выпрямился, и голос его окреп. «Есть аристократы, но есть и Ильсе Кондордино, второй класс. Я не хотел бы знать никого из них. Мне сказали, что ты встречалась с Мартин Энгасом, с этим незаконно рожденным патрицианским выродком. Отец, перестань, перестань, прошу тебя. Нет, дочь моя, он смутьян. Он думает, что если он имеет много денег, он может убрать от власти всех нобелей. Нет, мы не позволим ему это. Я завтра выступлю на Генеральном совете и потребую лишить его дворянства, которое он незаконно хочет получить. Отец, я прошу тебя всем святым на свете, не ходи завтра на Генеральный совет, не выступай там, делай что хочешь, но не ходи завтра на Генеральный совет». «Даже если меня попросит сам Господь Бог, я выступлю на совете и буду защищать этот мир от якобинцев и богохульников». Милете становилось плохо. После египетской жары и зноя ее часто стал охватывать озноб и жар. Она теряла сознание и становилась слабой и беспомощной. Давно уже не было такого славного базара на острове. Да, пожалуй, с тех пор, как рухнула Венеция и как здесь высадились французы. Ныне же вся небольшая, мощенная морской галькой площадь была заполнена до краев. Пришли почти все жители острова. Приехали с Корфу, Святой Мавры, Кефалонии. Перебрались на лодках и кораблях с побережья. Даже из Рагузы и Триеста были две шхуны. Высились красной толстощекой горой помидоры, фиолетовые бочки. Баклажан обещали непревзойденную по вкусу икру. Лоснились в банках темные маслины. Из деревянных бочонков переливало золотистое оливковое масло. Овечья брынза так и укладывалась на лепешку, подходившим к рядам горожанам и морякам. У больших бочек вина дяди Фоти толпились русские моряки. Фоти, Курчкис, бывал в Одессе, а в Николаеве имел даже свою лавку, но вот уже 3 года, как возвратился на остров, получив свою долю в наследстве отца. Капитан-лейтенант Николай Александрович Тизенгаузен, присланный Ушаковым правление учредить и открыть присутственные места на Закинфе, был доволен. Сегодня в полдень открывался Генеральный совет, а с утра закипел этот большой базар, что означало, на острове устанавливаются согласие и покой. Он прошелся вдоль рядов, потрогал помидоры, спелые, постоял у прилавка с керамической посудой, где рядом с кувшинами и тарелками привлекло его внимание кораллово-красное блюдо с букетом цветов и парусными кораблями. Сопровождающий его граф Макрис пояснил, что то изделие старой школы, секреты которой мастера не выдают. Зазывали в матерчатый ряд, где висели циновки, подстилки из тряпочек, ковры всякие. «Господин капитан, взгляните на сие чудо!» Макрис подтащил к небольшому коврику, на котором от центра летели птицы, тут же пасли совцы, вытягивали шеи петухи, бежали собаки, и все это переплеталось листьями и цветами, заполнялось кораблями и морскими волнами. «На наших коврах нет свободного места. Мы, греки, привыкли жить в тесном мире». «Да, Тизенгаузен почувствовал, как даже на небольшом по российским представлениям островке переплеталось много судеб и событий, и каждое движение неосторожно что-то колебало. В России соперники могли бы махнуть рукой и подались бы в разные стороны, хоть к Белому морю, хоть к Черному, а то и на Тихий океан, а тут далеко не разъедешься, кругом один Венецианский залив. Почувствовал же это Федор Федорович, написал письмо депутации Закинфа о необходимости примирения того же графа Макриса и графа Саламана, ибо куда же им деваться друг от друга? Все рядом.